прошло без малого 30 лет. Но здесь, в Греции, после нашей 30-летней разлуки, я не почувствовала, как меняется пространство, окружающее его. И, может быть, именно это отсутствие чудодейственно внушило мне. Все кончилось, ушло. Расставание было слишком долгим и слишком многое вместило в себя. Даже прошлое, которым я жила столько лет, представлялось выдуманным литературным. Подобно миру за границами моей страны тогда. Сколько раз я рисовала себе эту встречу, до которой не дотянуться рукой, не увидеть во плоти. Сколько раз? Да все вечера, когда я перебирала свое богатство, память, голос, письма. Я так и сяк перебирала, тасовала подробности, звуки, строчки. Только они были подлинной жизнью, эти вечера. Днем все шло своим чередом. Редакция, работа, командировки, возвращение из командировок, Кирюхины страсти, школьные, потом студенческие, потом мужские. Но была еще моя вечерняя жизнь, в которой существует только память, голос, письма. Были вечера, которыми управляла я. И потому, что все вечернее было подвластно моим прихотям и моей тоске, я могла представить встречу во всех желанных подробностях. На этой встрече мы долго смотрели друг на друга, не узнавая и узнавая каждую мелочь. Нет. Едва увидев, я бросалась к нему. Мамас обнимал меня, и земля, ее надежная будничность, все рушилось в тартарары. Все летело к чертовой матери, крушилось, уничтожалось, и оставались только мы. Не он, не я, а некое нерасторжимое мы. Ничего этого не случилось. Мы встретились, как два добрых знакомых. «Это мой сын», — сказал Мемос, показывая на Панайотиса. «Это моя внучка», — сказала я, показывая на Катю. Только слегка ёкнуло сердце. Как-то моя редакционная подруга встретила мужчину, которого любила когда-то. «Ну и как?» — допытывалась я. Она выдохнула. «Йока нет, но впечатление потрясающее». Тут был легкий йок, а вот потрясения не было. И всю неделю, которую мы вместе прожили в Эгине, присутствие Мемоса не производило с пространством никаких чудес. Но когда я сейчас вошла в салон, то ощутила то давнее. Я еще не вижу его, но он здесь. Конечно, я знала, что присутствие Мемоса на пароме очевидно. Мы ведь путешествовали вместе. Однако не в этом было дело. Пространство стало напряженным, овеществленным, обрело смысл. Впрочем, Мемоса я не видела. Салон жил своей жизнью, жизнью путника, которому для перемещения не требуется усилий пешехода или велосипедиста. Да и путник ли тот, кого волочет на своем горбу некая посудина? Волочет над плотно черной пропастью. Он странный перемещенец, не меряющий дорогу, не ощущающий ее. Видимо, из этих самых соображений, желая стать путником истинным, к Какой-то седовласый мужчина в темном костюме, белоснежной рубашке с красным шнурком вместо галстука, выхаживал по салону взад-вперед.